Нет, я не проститутка. Я не с вокзала. Нет, я 218-й. Нет, не с вокзала, я просто там убираюсь. Ты что, ты уборщик? Да, так деньги неплохие платят, я бы вам тоже посоветовала. Да нет, ну там на самом деле у них такая богатая квартира, я уже тут 3 вазы украла и 2 золотых цепочки. А вам нравится смотреть передачу «Дом-2»? Давайте познакомимся. Меня Вероника зовут, а вас? Ну, Валя, я же нормально говорю, ни одного мата даже не сказала. Иди нахуй, аферистка. Я не аферистка, мне не нужна ваша квартира, мне просто хочется с вами поговорить. Вы такой образованный человек. Мне интересно с вами общаться. Ваши 2 образования? Ну, просто ты очень образованный человек, и это приятно с такими людьми общаться. Да что ты? Да. Иди в университет и общайся. А я общаюсь, там просто не хватает такого общения. Раньше же вас по-другому учили, чем сейчас. Пошла нахуй. Не нахуй, а в пизду. Бросила, блин.